Глава 10. Стены падают. Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми. Одаренный прекрасной памятью и твердой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков. Мог свободно выдавать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки он говорил обычно с баварским акцентом, но мог при желании говорить как настоящий прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры, и один из всей своей братьей, без риска быть узнанным, смел появляться на великосветских балах. Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям, и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость. По природе своей, скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экстаза, и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уважение к себе. Это была частая сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что навсегда, казалось, уничтожило в нем желание жить, было убийство провокатора, совершенное им по поручению организации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лживое, но теперь спокойное и все же жалкое человеческое лицо, вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то чтобы почувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя. Стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно посторонним. Но из организации, как человек единой, нерасщепленной воли, не ушел. И внешне остался тот же, только в глазах залегло что-то холодное и жуткое. И никому ничего не сказал. Обладал он еще одним редким свойством. Как есть люди, которые никогда не знали головной боли, так он не знал, что такое страх. И когда другие боялись, относился к этому без осуждения, но и без особенного сочувствия, как к довольно распространенной болезни, которую сам, однако, ни разу не хворал. Товарищей своих, особенно Васю Каширина, он жалел. Но это была холодная, почти официальная жалость, которой не чужды были, вероятно, и некоторые из судей. Вернер понимал, что казнь не есть просто смерть, а что-то другое, но во всяком случае решил встретить ее спокойно, как нечто постороннее. Жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет. Только этим он мог выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, неотторжимую свободу духа. И на суде, и этому, пожалуй, не поверили бы даже товарищи, хорошо знавший его холодное бесстрашие и надменность. Он думал не о смерти и не о жизни, он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной внимательностью разыгрывал трудную шахматную партию. Превосходный игрок в шахматы, он с первого дня заключения начал эту партию и продолжал безостановочно. И приговор, присуждавший его к смертной казни через повешение, не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске. Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется, не остановило его. И утро последнего дня, который оставался ему на земле, он начал с того, что исправил один вчерашний не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между колен, он долго сидел в неподвижности, потом встал и начал ходить, размышляя. Походка у него была особенная. Он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко и четко бил землю каблуками. Даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним дыханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку. Это помогало думать. Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным чувством, что он совершил какую-то крупную, даже грубую ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял игру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство совершенной ошибки не только не уходило, а становилось все сильнее и досаднее. И вдруг явилась неожиданная и обидная мысль: не в том ли ошибка, что игрою в шахматы он хочет отвлечь свое внимание от казни и оградиться от того страха смерти, который будто бы неизбежен для осужденного? «Нет, зачем же?» — отвечал он холодно и спокойно закрыл невидимую доску. И с той же сосредоточенной внимательностью, с какой играл, будто отвечая на строгом экзамене, постарался дать отчет в ужасе и безвыходности своего положения. Осмотрев камеру, стараясь не пропустить ничего, сосчитал часы, что остаются до казни, нарисовал себе приблизительную и довольно точную картину самой казни и пожал плечами. «Ну?» — ответил он кому-то полувопросом. «Вот и все. Где же страх?» Страха действительно не было. И не только не было страха, но нарастало что-то как бы противоположное ему. Чувство смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздражения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожиданном, словно счел он умершим близкого доброго друга. А друг этот оказался жив и невредим, и смеется. Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс. Сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенной, звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченные к полу стул, и подумал: «Отчего мне так легко, радостно и свободно?» «Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни, и как будто ее нет. Посмотрю на стены, как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это?» Начинали дрожать руки. Невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове, наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль. Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два последние года, и отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея с закрытыми глазами. и мертвенно сомкнутым ртом. Перед лицом смерти возвращалась, играя, прекрасная юность. И это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивительным просветлением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания, Вернер вдруг увидел и жизнь, и смерть, и поразился великолепием невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту, и на одну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный, широкий простор. «Что это? Какое божественное зрелище!» — медленно сказал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего существа. И, уничтожая стены, пространство и время, стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то вглубь покидаемой жизни. И новую предстала жизнь. Он не пытался, как прежде, запечатлеть словами увиденное, да и не было таких слов на все еще бедном, все еще скудном человеческом языке. То маленькое, грязное и злое, что будило в нем презрение к людям и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого лица, исчезло совершенно. Так для человека, поднявшегося на воздушном шаре, исчезают сор и грязь тесных улиц покинутого городка. И красотою становится безобразное. Бессознательным движением Вернер шагнул к столу и оперся на него правой рукою. Гордый и властный от природы, никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и властной позы. Не поворачивал шеи так, не глядел так, ибо никогда еще не был свободен и властен. Как здесь, в тюрьме, на расстоянии нескольких часов от казни и смерти. И новыми предстали люди. По-новому милыми и прелестными показались они его просветленному взору. Паря над временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще вчера только зверем завывавшее в лесах, и то, что казалось ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало милым. Как мило в ребенке его неумение ходить походкою взрослого, его бессвязный лепет, блистающий искрами гениальности, его смешные промахи, ошибки и жестокие ушибы. «Милые вы мои!» — вдруг неожиданно улыбнулся Вернер и сразу потерял всю внушительность своей позы. Снова стал арестантом, которому и тесно, и неудобно взаперти. И скучно немного от надоевшего пытливого глаза, торчащего в плоскости двери. И странно, почти внезапно он позабыл то, что увидел только что так выпукло и ясно. И еще страннее, даже и вспомнить не пытался. Просто сел поудобнее, без обычной сухости в положении тела, и с чужой, не вернеровской, слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Произошло еще новое, чего никогда не бывало с Вернером. Вдруг заплакал. «Милые товарищи мои!» — шептал он и плакал горько. «Милые товарищи мои!» Какими тайными путями пришел он от чувства гордой и безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости? Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их, своих милых товарищей, или что-то другое, еще более высокое и страстное таили в себе его слезы? Не знала и этого его вдруг воскресшее, зазеленевшее сердце. Плакал и шептал: «Милые товарищи мои, милые вы товарищи мои». В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся человеке никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого Вернера. Ни судьи, ни товарищи, ни он сам.